Джон запустил руку в треуголку. «Беккер!» — чуть не шепотом произнес он и с виноватым видом поглядел на зятя. С тех пор, как Амурея села с ним рядом, он только раз, да и то мельком, вспомнил об опасениях Беккера. Беккер поднял загорелое лицо и внятно проговорил «Авапуи!» Никто не произнес ни слова. Все взгляды устремились на Маклеуда. Шотландец ждал этой минуты. Вот она и пришла, и все-таки застал его врасплох. Протекло несколько секунд. Не шевелясь, не поднимая с земли веревки, валявшиеся у его ног, потупив глаза, Маклеуд вытянул жилистую шею и высоко вскинул свое похожее на череп лицо. «Колеблется», — сказал себе Парсел. «Бегство идти заставило его призадуматься. А если б не остальные...» «Возражаю», — вдруг сказал Маклеуд и, подняв глаза, посмотрел прямо на Беккера. Беккер молча выдержал его взгляд. Оттолкнувшись рукой от земли, Маклеуд поднялся и прислонился спиной к корню баньяна. Он ждал, что Беккер бросится на него, и предпочел встретить атаку стоя. «Уважаемые», — сказал он не спеша и обвел взглядом своих соратников. «Если я требую себе авапуи, то вовсе не потому, что хочу повредить Беккеру». «Ясно», — крикнул Беккер, но голос его сорвался. «Однако необходим порядок», — продолжал Маклеуд, словно не слыша крика Беккера. «Не можем же мы терпеть, чтобы на нашем острове женщины переходили из рук в руки? Кто жил на Таити с Авапуи? Папа Маклеуд. А кто жил с нею на Блоссами? Собственный сын его родной матушки. А вы сами знаете, какие тут бабенки. Стоило им высадиться на остров, как моя индианочка сразу начала вертеться вокруг Беккера из чистого каприза, сынки, и не почему-либо другому. Черные дамочки славятся своим капризным нравом. А я вот вам что скажу», — добавил он, повышая голос, — «ежели мы их не приструним, тогда всему конец. Ни тебе порядка, ни тебе семейного очага. Какие ж тогда из нас хозяева? А что из этого получится, сынки, я вам сейчас объясню. Напяливай, брать, юбку и валяй мыть посуду». Смэдж и Джонсон рассмеялись, но как-то вяло. Горящие глаза Беккера не оставляли сомнений в его намерениях, и оба сторонника Маклеуда не без основания опасались, что если начнется свалка, то вряд ли можно будет рассчитывать на вмешательство силача Ханта. Очутившись в материнских объятиях Омааты, он перестал интересоваться жеребьевкой и только в упоении мурлыкал, как сытый кот. «Ладно», — начал Маклеуд, — «пойдем дальше. Когда Авапуи меня бросила, я ведь ничего не сказал. Я тихий и малый, не хотел драться с Беккером». «Тебе, конечно, предпочтительнее голосовать, чем драться», — кинул Беккер таким спокойным и вместе с тем оскорбительным тоном, что Маклеуд побелел. Парсел украдкой взглянул на Беккера. Он сидел, поджав под себя ноги и засунув обе руки в карманы. Лицо его было совершенно спокойно, только нижняя губа временами нервно подергивалась. Черные лихорадочные глаза смотрели на Маклеуда с выражением глубочайшей ненависти. «Не намерен отвечать на дерзости», — проговорил Маклеуд, овладев собой. «Если ты, Беккер, ищешь ссоры, должен тебя разочаровать. Ссоры не получится. У нас есть закон, и я придерживаюсь закона». «А кто этот закон установил? Разве не ты сам?» — медленно произнес Беккер. «А теперь ты прячешься под охраной закона, потому что драться боишься. Когда надо болтать сколько угодно. Когда ты говоришь, черт тебе не брат. Но что-то я никогда не видел тебя в первых рядах дерущихся. Когда Барт велел тебе кинуть в воду тело Джимми, ты разве возражал? Ты и твой дружок Смэдж вова хвост поджали. И здесь то же самое. Ты, мол, повинуешься закону». Беккер с такой силой выговаривал каждое слово, что, казалось, швыряет их одно с другим прямо в лицо шотландца. «Я не намерен отвечать на твои дерзости», — повторил Маклеод, даже не шелохнулся. «Не человек, скала. То, что я сказал, относится к Авапуи. Теперь говори ты. А когда кончишь, поставим вопрос на голосование». «Не терпится перейти к голосованию, а, Маклеод, скажи?» Все так же медленно и жестко проговорил Беккер. «Ведь голосовать-то легко. Не труднее, чем воткнуть нож в грудь парню, который не может защищаться, ну, например, в грудь Симону». Тут произошло нечто из ряда вон выходящее. Таитяне одобрительно зашумели. Они никогда не слышали о существовании Симона, не поняли ни слова из того, что сказал Беккер. Но по его тону, по блеску его глаз, они догадались, что он оскорбил Маклеода, и были довольны. Но шотландец даже головы не повернул. Он стоял с полузакрытыми глазами, прислонясь к корню баньяна, сложив за спиной руки, закинув голову. Подождав, когда стихнет ропот таитян, он взглянул на Беккера. — Кончил? — Нет, не кончил. Холодно и вызывающе бросил Беккер. — Я говорил о легких вещах, Маклеод. Например, чего легче повесить Мэссона, связав ему руки и ноги? Тут отваги не требуется, только голосование. — Я никому препятствий не чиню. Возьми да сколоти себе большинство, — огрызнулся Маклеод. — И насчет большинства это тоже легко, — подхватил Беккер все так же медленно и размеренно, но в каждом его слове чувствовалось огромное внутреннее напряжение. — Легко одурачить парня, который вообще-то ни бельмеса не понимает. Легко запугать несчастного старика, который защищаться-то не может. Вот полюбуйся. Он резко вернулся к Джонсону и впился в него горящими яростью глазами. Парсела потрясла сила, или, вернее, неистовая свирепость этого взгляда. Джонсон открыл рот, словно у него перехватило дыхание, и весь сжался, как насекомое, на которое плеснули кипятком. Он судорожно обхватил колени руками, низко опустил голову и застыл в этой позе, скрюченный, сраженный ужасом. Беккер пожал плечами и с нескрываемым выражением жалости поглядел на Маклеода. — Есть вещи и полегче этого, — продолжал он, не в силах унять дрожь голоса, что придавало словам его какую-то особую выразительность. — Это бить женщину, особенно такую беззащитную, как Авапуи. Поэтому ты жалеешь, что с ней расстался. — Соро не получится. Оро сама тебя отколошматит, а тебе это не по вкусу. Колотить женщину, пожалуйста. Таскать ее за волосы, пожалуйста. Поддавать ей коленом под зад, пожалуйста. Но затевать драку нет уж, увольте. Даже Соро. Нет и нет, к Оро так легко не подступишься. Оро, если ты ее пальцем тронешь, швырнет тебе физиономию все, что под руку попадется. Вчера вечером, например, попался твой молоток. — А я и не знал, — по-мальчишески фыркнул Джонс. Этот ребяческий, в сущности, безобидный смех положил конец разговорам и шушуканью. Слушая поношение Беккера, Маклео даже бровью не повел. Но невинный хохот Джонса лишил его самообладания. Вдруг он ощутил, как соднят кожу бандерильи, которыми без передышки метал в него Беккер. Глаза его потухли, помутнели и, испугающей неподвижностью, уставились в одну точку. Опустив плечи, он засунул правую руку в карман. В это же мгновение Беккер приподнялся и, оперся правым коленом о землю в позе бегуна, готовящегося к старту. Он совсем забыл, что отдал нож Парселу, и, охваченный холодным бешенством, сотрясавшим все его сбитое мускулистое тело, готов был броситься на Маклеода. Тяжело дыша, напружив каждую мышцу, он не спускал шотландца, опьяненного яростью взгляда, в котором ясно читалось, что сейчас начнется кровавая расправа. Маклеод открыл в кармане нож, по его лбу катились капли пота. Он делал отчаянные усилия, чтобы побороть искушение и не броситься на Беккера. «Драться из какой-то негритянки!» вдруг с насмешкой подумал он. Непростительная глупость. Ведь ничего не стоило без всякого риска заполучить Авапуи с помощью простого голосования. Как глупо! Ведь это только ему на руку, с презрением подумал он. И в тот же миг, как заводной, сделал шаг вперед, судорожно сжимая пальцами нож. «Маклеод!» — крикнул Парсел. Шотландец вздрогнул, как человек, которого внезапно разбудили от сна. Уставился на Парсела, тяжело перевел дух и медленно вытащил из кармана руку. Не спуская глаз с Беккера, он отступил на несколько шагов и остановился, почувствовав за спиной вертикальный корень баньяна. Инцидент был исчерпан. Парсел заметил, как ходит под белой фуфайкой тощие бока Маклеода, тяжело переводившего дух. — Если никто больше не просит слова, — проговорил Маклеод, — предлагаю перейти к голосованию. Беккер снова рванулся с места, но Парсел схватил его за руку. — Зачем вы меня удержали? — Яростно, — прошипел Беккер, — я бы его убил. Парсел, не отвечая, сжал ему руку еще сильнее. Беккер опустился на землю и прикрыл глаза. Казалось, он сразу обессилел. Маклеод уселся под деревом, взял в руки веревку и произнес тусклым голосом. — Голосуется предложение отдать Авапуи мне. Он поднял руку. За ним тотчас же подняли руки Хант, Смэдж и Уайт, а секунды через три к ним присоединился и Джонсон. — 5 голосов из 8, — объявил Маклеод все тем же безразличным и вялым тоном. — Предложение принято. Он победил, но победа не принесла ему радости. Среди множества замыслов, теснившихся в деятельном мозгу шотландца, самым заманчивым было разлучить Беккера с Авапуи путем законного голосования. И вот сейчас, когда Авапуи по праву перешла к нему, он чувствует себя побежденным. «Авапуи!» — позвал он. Беккер быстро поднял правую руку, женщины засуетились, и Парселу с трудом удалось подавить желание оглянуться в их сторону. «Минуточку», — проговорил Беккер, делая вид, что он поднял руку, прося слова. «Надеюсь, я имею право выбрать себе другую женщину». «Еще бы, матросик!» — отозвался Маклеод, стараясь говорить как можно веселее. «Еще бы! Да разве я позволю парню с Блоссома сохнуть в одиночестве без подружки? Это не в моем характере. Даже Мэсон и тот получил себе индианочку. Выбирай, матросик, не стесняйся». Но вся эта веселость была явно наигранной. Даже голос звучал фальшиво. Чувствовал, что Маклеод устал, разочарован. Взглянув ему прямо в глаза, Беккер отчеканил: «Оро!» Маклеод вздрогнул. «Неужели он дорожит Оро?» — подумал Парсел. «А зачем же ему тогда Авапуи? Чтобы одержать верх, чтобы унизить Беккера?» Маклеод машинально повторил: «Оро! А разве ты ее хочешь забрать себе?» Ядовито осведомился Беккер. Наступило молчание. Маклеод прикрыл один глаз и вскинул подбородок. «Есть возражение?» — спросил он невыразительным, беззвучным тоном. Взмахнув веревкой, он, не дожидаясь ответа, ударил ее о землю. — Принято! — Оро! — крикнул Беккер. Оро поднялась с земли гибким и сильным движением спины, как лошадь, выходящая из реки, и тут же очутилась в освещенном кругу. Она встала перед Маклеодом и с горящими глазами, угрожающе подняв палец, начала пылкую речь, сопровождая ее широкими движениями рук. 1,77 м изящества и силы. Произнося свои слова обличения, Оро ни минуты не стояла на месте, как будто горцевала без передышки то вправо, то влево, и, казалось, ей не терпится ринуться вперед. Гордо выгибая шею, длинноногая, пышногрудая, мускулистая, она то и дело резко вскидывала голову, строптиво взмахивая темной гривой, а ноздри ее трепетали. Поощряемый смехом Таитяна и ритмическими рукоплесканиями, Ороа говорила добрых 5 минут, все так же пылко, не переводя дыхание, не запинаясь и легко находя слова. Казалось, она фыркает и ржет, как горячая кобылица, которая вот-вот сорвется с места и помчится куда-то вдаль, в иные благословенные края. Вдруг она кончила говорить так же внезапно, как и начала, и хотя грудь ее еще вздымалась от волнения, села рядом с Беккером, обхватила его голову обеими руками и прижала свои крупные губы к его губам. «Перевод», — сказал Маклеод. Парсел незаметно улыбнулся и поднял брови. «Дословный? Нет, в общих чертах», — поспешно вставил Маклеод. «В общих чертах она устроила вам сцену ревности за то, что вы предпочли Авапуи». Парсел с любопытством взглянул на Маклеода и подметил на его похожем на череп лице тень удовольствия. Он продолжал. «В заключение Ороа сказала, что Беккер гораздо приятнее вас, и что она в восторге, что ее Тане оказался именно он. Думаю, — великодушно добавил Парсел, — она сказала это с досады». «С досады нет ли, мне все равно!» — буркнул Маклеод, и лицо его застыло, как маска. Он подождал с минуту и позвал. «Авапуи!» Все молчали. Женщины сидели, не шевелясь. Маклеод громко повторил. «Авапуи!» И так как никто не отозвался, Маклеод встал с земли. Лица женщин повернулись к нему, и он по очереди оглядел их всех. «Итиота!» — сурово спросил он. — «Где Авапуи?» Итиота послушно, как школьница, поднялась с места. — «Ушла!» — певуче ответила она по-английски и указала пальцем на запад. — «Можешь сесть». — «Спокойно», — проговорил Маклеод. Он вернулся на место и тоже сел. Лицо его ничего не выражало. — «Он здорово держится», — восхищенно шепнул Джонс. Парсел в знак согласия кивнул головой. — «Ее найдут», — сказал Маклеод, не повышая голоса. Он взглянул на Джонса и поспешно скомандовал. — «Продолжай». Джонс запустил руку в треуголку, вытащил бумажку, развернул ее и прочел. — «Маклеод, мой выбор сделан», — хладнокровно отозвался Маклеод. — «Продолжай». Джонс вытащил новую бумажку и звонко произнес. — «Парсел». Парсел улыбнулся. — «Смешно все-таки выбирать свою собственную жену». Он негромко сказал «Иво». Иво уже стояла сзади него. Она уселась справа, прижалась к его плечу, не спуская с него своих великолепных голубых глаз. — «Возражаю!» — вдруг громко провозгласил Смэдж. Возглас достиг слуха Парсела, но не осознал его смысла. Только по внезапно воцарившейся тишине он понял, наконец, что произошло. Он не успел поднять головы, склоненной к плечу его, не перестал улыбаться ей. Еще несколько секунд после оглушительного выкрика Смэджа улыбка играла на его губах. Потом она медленно потухла, и обычно невозмутимо спокойное лицо Парсела выразило глубочайшее удивление. Широко раскрыв глаза, он повернул голову, уставился на Смэджа, как бы не веря своим ушам. Потом обвел взглядом собрание. Казалось, он сомневается в реальности сцены, которая разыгралась на его глазах. Парсел сидел с видом такого глубокого недоумения, что Смэдж поспешил злобно повторить «Возражаю». Широко открытыми глазами Парсел уставился на Смэджа. Он глядел без гнева, как бы сомневаясь в самом его существовании. «Не хотите ли вы сказать, — произнес он, медленно выговаривая каждое слово, — что требуете себе его?» «Ясно, требую», — подтвердил Смэдж. Наступило молчание. Парсел не мог оторвать глаз от лица Смэджа. Он глядел на него с таким выражением, словно пытался разгадать какую-то сложную загадку. «Это неслыханно», — проговорил он про себя, по-прежнему не отрывая глаз от Смэджа, как бы надеясь прочесть на его лице разгадку тайны. Потом произнес вполголоса: «Но ведь мы женаты!» Все с тем же выражением глубочайшего недоверия, как бы отказываясь понимать столь очевидную нелепость. а мне наплевать, — огрызнулся Смэдж. Смэдж лежал на земле, подперев голову рукой. Крикнув «возражаю», он даже не пошевелился. Подбородок у него был срезанный, линия лба уходила назад, и поэтому его толстый нос выдавался вперед даже с каким-то бесстыдством, а щеки были стянуты к носу, так что лицо Смэджа походило на морду животного. На Парсела он даже не оглянулся. Его маленькие, как пуговицы, блестящие черные глазки, глубоко запавшие в орбиты, шарили по лицам присутствующих с беспокойно свирепым выражением. Хотя он не трогался с места, лицо его подергивало мелкая дрожь, с которой он не мог совладать, и нос угрожающе клевал воздух. Такими движениями свинья роется своим пятачком в корыте с кормом.